20. Мы улеглись на наших постелях. Зорбас довольно потирал руки. «Хороший был день, хозяин!» «Что значит хороший?» — спросишь ты. «Полный! Сам подумай! Утром мы были у чертовой матери в монастыре и засунули настоятеля в мешок, да будет на мне его проклятие!» Затем спустились в наше логово, встретили госпожу Бубулину, обручились. И вот, пожалуйста, кольцо, золотое, первый сорт. Было у нее, говорит, 2 золотых английских фунта, которые дал ей в конце прошлого века английский адмирал. Мадам держала их на похороны, но теперь отнесла в добрый час к ювелиру и сделал тот кольца. Человек таинства. «Спи, Зорбас», — сказал я, — «угомонись, наконец». Завтра предстоит торжественная церемония. Установим первый столб подвесной дороги. Я и отца Стефана пригласил. Правильно ты поступил, хозяин. Очень умно. Пусть придет козлиный поп, пусть придут старосты. Раздадим свечки и пусть их зажгут. Это производит впечатление и поможет делу. Не смотри на меня так. У меня свой персональный бог и персональный дьявол, а у людишек... Зорбас засмеялся. Ему не спалось, мысли его бушевали буйным вихрем. «Эх, дедушка», — сказал он немного погодя. «Бог да благословит его косточки. Был он распутник и капитан пройдоха, как и я, но сходил паломником к гробу Господню и стал хаджи». Примечание. Хаджи — почтенный титул, который получали мусульмане, совершившие паломничество в Мекку и Медину, и православные, совершившие паломничество к святым местам и принявшие крещение в Иордане. Бог знал, что делал. Когда вернулся он в село, кум его, казнократ непутевый, говорит: «Эх, кум, не принес ты мне кусок честного креста от гроба Господня?» «Как это не принес, кум?» — отвечает хитрый дед. «Тебя разве можно забыть? Приходи вечером ко мне домой и попа захвати. Осветит он дерево, и возьмешь его. И жареного поросенка принеси, и вина. Отпразднуем». Вернулся вечером дед домой, отломил от изъеденной шашелем двери кусок дерева, совсем крохотной величиной с рисовое зернышко, завернул его в вату, капнул чуточку масла и стал ждать. И вот, немного погодя, приходит кум с попом и поросенком. Надел поп епитрахиль, совершил освящение, состоялась передача честного дерева, и все набросились на поросенка. И вот, представь себе, хозяин, поклонился кум честному дереву, повесил его себе на шею и стал с того дня другим человеком. Совсем изменился. Ушел он в горы, присоединился к повстанцам, сжег турецкие села, шел под пули, ничего не боялся. Да и чего ему бояться, на нем было честное дерево, и свинец его не брал. Зорбас засмеялся. «Все дело в идее», — сказал он, — «щепка от старой двери стала честным деревом. А не веришь, весь честной крест становится старой дверью». Стоило только коснуться души Зорбаса, и она сразу же так и сыпала искрами. «А на войне ты бывал, Зорбас?» «А я почем знаю», — ответил он, насупившись. «Не помню, на какой войне?» «Ну, за родину сражался?» «Стоит ли об этом болтать? Глупости все это! Прошло и забылось!» «Это ты называешь глупостями, Зорбас? И не стыдно? Так ты говоришь о родине?» Зорбас вытянул шею и посмотрел на меня. Я тоже лежал на кровати, а над головой у меня горел светильник. Зорбас долго и серьезно смотрел на меня, теребя свои усы. «Незаконченная вещь», — сказал он наконец. «Учительское тело, учительские мозги. Что бы я тебе ни говорил, все впустую. Ты уж извини, хозяин». «Но почему же?» — запротестовал я. «Я понимаю, Зорбас, клянусь, понимаю». «Да, умом понимаешь, и говоришь, это правильно, это неправильно, это так, это не так, а что из этого следует? Когда ты говоришь, смотрю я на твои руки, на твои ноги, на твою грудь, и все это молчит, не говорит ни слова, будто все это бескровное, как же ты можешь понять, головой что ли? Пф!» «Говори, Зорбас, не уходи от ответа!» — крикнул я, чтобы раззадорить его. «Думаю, что тебе, бессовестный, до родины и дела нет!» Он разозлился и так стукнул кулаком о стену, что канистры загрохотали. «Не смей так говорить!» — крикнул Зорбас. «Я, вот этот самый, что перед тобой, вышел из собственных волос святую Софию и носил ее, повесив на шею, как талисман. Да, вот этими самыми ручищами вышел из этих вот волос, которые тогда были черными, как вороново крыло. Бродил я вместе с Павлосом Миласом по Македонским горам». Примечание. Павлос Милас, 1870-1904, организатор греческого македонского комитета, боровшегося против болгарских комитадзисов. Убитого в бою с турецкими солдатами Миласа считали зачинателем и первомучеником вооруженной борьбы греков за освобождение Македонии. Храбрец, зверь лютый, в фустанеле... Примечание. Фустанелла – белая складчатая юбка, характерная часть мужского греческого национального костюма в ряде областей Греции. С амулетами, в красной феске, с цепями, с пистолетами и кобурами. Был я весь в железе, серебре и заклепках, а когда шел, грохотал, словно кавалерия на марше. «Вот, посмотри! Здесь, здесь, сюда посмотри, сюда!» Он распахнул рубаху, сбросил штаны. «Посвети!» — велел Зорбас. Я поднес светильник к его худому с задубевшей кожей телу и увидел глубокие шрамы и следы от пуль, когда-то продырявивших его. «А теперь сюда погляди!» — он повернулся, показывая спину. «Есть хоть одна рана на спине? Понятно? Теперь поставь светильник на место!» Зорбас надел рубаху и штаны и уселся на постели. «Чушь!» — сердито прорычал он. «Позор! Да когда же, наконец, человек станет человеком? Мы носим штаны, воротнички, шляпы, но до сих пор остаемся мулами, волками, лисами, свиньями. Мы, говорят, подобие Божье. Кто? Мы? Тьфу на наши морды!» В мыслях Зорбаса возникали жуткие воспоминания, и он разъярялся все больше. Из-за покрытых слюной дырявых зубов вырывались какие-то неразборчивые слова. Зорбас поднялся, схватил кувшин с водой и принялся пить, пока не утолил жажду и не пришел в себя. «К какому месту на мне не притронься, буду стонать от боли, я весь в ранах», — продолжал Зорбас. «Это не про баб болтать. Как почувствовал себя настоящим мужчиной, так в их сторону даже глядеть перестал. А если и глядел, то для того только, чтобы взять, поиграть чуток, как петух, и уйти прочь. Эти куницы смердящие, грязные попадьи, только силу хотят у меня отнять», — говорил я, — «тьфу, чтоб им пропасть». Взял я ружье и вперед, пошел к повстанцам, стал комитадзисом. Однажды в сумерках пробрался я в болгарское село и спрятался в хлеву. Дом тот принадлежал болгарскому попу, свирепому кровожадному комитадзису. Вечером снимал попрясу, одевался пастухом и с оружием в руках отправлялся в греческие села. Утром на рассвете возвращался он домой, смывал грязь и кровь и приступал к литургии. В те дни убил он греческого учителя прямо в постели во время сна. Спрятался я, значит, в хлеву у попа и жду. Лежу ничком на навозе за двумя быками и жду. И вот вечером ходит поп накормить скотину. Бросился я на него и зарезал, как ягненка. Отрезал ему уши и взял с собой. Собирал я, видишь ли, болгарские уши. Так вот, взял я поповские уши и ушел. Через несколько дней снова пришел я в то же село среди бела дня, будто бродячий торговец. Оружие я оставил в горах, а в село пришел купить хлеба, молока да обувь для наших молодцов. И вот вижу я у одного из домов босых ребятишек во всем черном. Держали они друг дружку за ручонки и просили милостыню. Три девочки и два мальчика. Старшему еще 10 не было, младший совсем младенец. Старшая девочка держала его на руках, целовала и ласкала, чтобы он не плакал. Сам не знаю как, видать озаренье божие. Подошел я к ним и спрашиваю по-болгарски. «Чьи вы, ребятки, будете?» Старший мальчик поднимает на меня свою головку и говорит. «Папа, что на днях в хлеву зарезали». В глазах у меня помутилось, земля пошла кругом, словно мельничный жернов. Прислонился я к стене, земля остановилась. «Подойдите ко мне, ребятки», — говорю я, — «подойдите ближе». Вытащил я из патронташа кошель, битком набитый турецкими лирами да медзитами. Примечание. Медзита — турецкая монета. Опустился на колени и высыпал все на землю. «Берите!» — закричал я. «Все берите!» Дети бросились на землю и стали собирать ручонками лиры да медзиты. «Берите, это все ваше!» — кричал я. Оставил я им и короб с товаром. «Это все ваше! Берите все!» И пустился оттуда со всех ног. Выбежал я из села, распахнул рубаху, вытащил вышитую моими же руками святую Софию, разорвал ее, выбросил прочь и бежал, бежал. «До сих пор бегу!» Зорбас прислонился к стене, повернул голову и посмотрел на меня. «Так я и спасся!» «От родины спасся?» «Да, от родины!» — спокойным твердым голосом ответил Зорбас и чуть погодя добавил. «Спасся от родины, от попов спасся, от денег. Все это я отсеял, пропустил через сито. Чем больше отсеиваю, тем легче мне становится». «Как тебе объяснить? Освобождаюсь, становлюсь человеком!» Глаза Зорбаса сияли, широко открытые губы радостно улыбались. Помолчав немного, он распалился снова. Сердцу его стало тесно в груди, и оно уже не повиновалось никаким приказам. «Когда-то я говорил, этот вот турок или болгарин, а этот грек... Ради родины, хозяин, я таких дел наделал, что у тебя, как послушаешь, волосы встанут дыбом. Резал, грабил, жег села, насиловал женщин, уничтожал дома. Почему? Да потому, что они были болгарами да турками. Чтоб ты пропал, сволочь, нередко говорю я сам себе и сам же ругаю себя последними словами, чтоб ты сгинул безмозглый. Теперь, когда я набрался наконец ума, я говорю... Этот вот хороший человек, а этот плохой. Что значит болгарин или ромей? Для меня это одно и то же. Единственное, что имеет значение, плох он или хорош. А теперь, чем больше я старею, клянусь хлебом, который я ем, мне все больше кажется, что даже это перестает меня интересовать. Да и что значит плохой или хороший? Мне их всех жаль, душа за всех болит. Хоть я и делаю вид, что мне до них никакого дела нет. Вот, — говорю я сам себе, — этот бедняга ест, пьет, любит, боится, имеет своего бога и дьявола. И он тоже загнется, и он тоже в землю ляжет, и сожрут его черви. Эх, несчастный, все мы братья, мясо для червей. А если речь идет о женщине, ну так тут же ей-богу рыдать хочется». «Твое благородие то и дело смеется надо мной за то, что я люблю женщин. Да как же их не любить? Создания они слабые, сами не знают, что с ними происходит. Возьмешь их за грудки, они тут же раскрываются и отдаются без остатка». Пошел я однажды опять-таки в болгарское село. Подлый ромей, сельский староста, выдал меня, и вот окружили меня в доме, где я прятался. Выскочил я на террасу, перебираюсь с крыши на крышу, ночь была лунная. Прыгаю, словно кот по крышам, пытаюсь уйти. Тень мою заметили, поднялись на крыши и стали палить из ружей. Что делать? Прыгнул я в какой-то двор, а во дворе том болгарка спала. Вскочила она в одной рубахе, увидела меня и открыла уже было рот, чтобы закричать, но я протянул руку и говорю ей... «Помолчи! Ради бога, помолчи! А затем хватит за грудки!» Женщина побледнела, сникла. «Пойдем в дом», — говорит мне тихо. «Пойдем в дом, чтобы нас не увидели». Вошли мы в дом, сжала она мою руку и спрашивает. «Ты ромей?» «Да, ромей, не выдавай меня». Обнял я ее за талию, она ни звука. Переспал я с ней, и сердце мое от наслаждения трепетало. «Вот, Зорбас», — сказал я себе, — «вот что значит женщина, вот что значит человек». «Болгарка она, ромейка, тарабарка». Примечание. Тарабарка — женщина какой-то неопределенной национальности, говорящая на непонятном тарабарском языке. «Все равно, она человек. Человек! Так не стыдно ли тебе убивать, пропади ты пропадом?» Так говорил я, пока был с ней, у ее теплой груди. Но разве родина, сука бешеная, отпустит? Утром ушел я в болгарской одежде, которую дала мне болгарка-вдова. Вынула она из сундука одежду покойного мужа, стала целовать мне колени и просила вернуться. Как же, вернулся я на следующую ночь, так сказать, патриотом, зверем неукротимым. Вернулся с канистрой нефти и сжег село. Должно быть, и она сгорела несчастная. Звали ее Людмила. Зорбас вздохнул, закурил сигарету, затянулся пару раз, затем отшвырнул ее и сказал. «Родина, говоришь, читаешь всякую дрянь в своих бумажках? Ты меня послушай. До тех пор, пока существует Родина, человек остается зверем, неукротимым зверем. Но я, слава богу, спасся. Спасся! А ты?» Я не ответил. Все вопросы, которые я пытался развязать узел за узлом в своем одиночестве, прикованный к креслу, этот человек решил мечом в горах на свежем воздухе. Я безутешно закрыл глаза. «Уснул хозяин?» — устало спросил Зорбас. «А я, болван, все рассказываю, да рассказываю». Он ворча улегся на постели, и вскоре раздался его храп. Всю ночь я не смог глаз сомкнуть. Соловей, впервые певший тогда в нашем одиночестве, наполнил сердце мое невыносимой тоской, и вдруг я почувствовал, как из глаз моих текут слезы. На рассвете я поднялся, встал у двери, посмотрел на море и на землю, и показалось мне, будто мир за ночь изменился. Росший на песке кактус, вчера еще совсем убогий, покрылся крохотными белыми цветами, а в воздухе был разлит идущий издали сладкий аромат цветущих лимоновых и апельсиновых деревьев. Я сделал несколько шагов по новой разубранной земле и все никак не мог насытиться вечно обновляющимся чудом. Вдруг за спиной у меня раздался крик. Я обернулся и увидел обнаженного до пояса Зорбаса, который стоял в дверях и тоже зачарованно созерцал весну. «Что это, хозяин?» — воскликнул он потрясенно. «Ей-богу, сегодня я вижу мир впервые! Что за чудо, хозяин, эта синева, которая колышется там вдали? А что это в зеленом переднике с цветами? Земля? Какой мастер сотворил все это? Клянусь, хозяин, сегодня я впервые вижу мир!» На глазах у него были слезы. «Эй, Зорбас!» — воскликнул я. «Ты что, сдурел?» «Не смейся! Разве ты сам не видишь? Колдуют над нами, хозяин!» Зорбас выскочил из дому и пустился в пляс, катаясь по траве, словно жеребенок весной. Взошло солнце, и я подставил ладони погреться под его лучами. Деревья расцветали, грудь расширялась, душа расцветала, словно дерево, и чувствовалось, что душа и тело созданы из одного и того же материала. Зорбас уже поднялся с травы. Его волосы были все в росе и в земле. «Поторапливайся, хозяин!» — закричал он. «Давай оденемся и принарядимся. Сегодня у нас освящение. В любую минуту могут нагрянуть поп со старостами. Если они увидят, что мы катаемся по траве, позор компании. Так что надеть рубахи с накрахмаленными воротничками и галстуки. Сделать рожу посерьезнее. Ничего, если головы нет, достаточно, чтобы шляпа была. Эх, люди!» Мы оделись, приготовились, пришли рабочие, появились и старосты. «Потерпи, хозяин, не вздумай смеяться, не то опозоримся!» Впереди шел отец Стефан в засаленной рясе с бездонными карманами. При освящении на похоронах, на свадьбах, на крестинах он бросал в эти бездны все, чем его только благодарили. изюм, бублики, пироги с творогом, огурцы, котлеты, кутью, конфеты. А вечером старая попадья надевала на нос очки и, жуя, принималась за разбор. За отцом Стефаном шли старосты. Кантаманольяс, хозяин кофейни, который повидал мир, потому что ездил до самой Ханьи и даже видел принца Георгия. Спокойный и радушный дядюшка Анагностис в белоснежной рубахе с широкими рукавами. Строгий и официальный учитель с тростью. И, наконец, ступающий медленным тяжелым шагом Маврантонис в черном платке, черной рубахе и черных сапогах. Он поздоровался, едва приоткрыв рот, скорбный и угрюмый, и остановился поодаль, повернувшись к морю спиной. «Во имя Бога!» – торжественно произнес Зорбас. Он пошел впереди, а все прочие последовали за ним, исполненные религиозного благочестия. Давние воспоминания о магических священнодействиях пробуждались в груди у крестьян. Все устремили взгляд на попа, словно ожидая увидеть, как он борется с незримыми силами и заклинает их. Вот уже тысячи лет чародей вздымал руки, кропил крапилом воздух, бормотал всесильные чудодейственные слова, и лукавые демоны убегали, а из воды, земли и воздуха спешили на помощь человеку добрые духи. Мы подошли к яме, вырытой у берега для первого столба подвесной дороги. Рабочие подняли большое сосновое бревно и установили его вертикально в яме. Отец Стефан надел епитрахиль, взял крапила и, осуждающе глядя на бревно, начал строго бубнить заклятие. «И водрузи его на твердой скале, дабы ни ветер, ни вода не могли причинить ему вред. Аминь!» «Аминь!» — громовым голосом воскликнул Зорбас и перекрестился. «Аминь!» — воскликнули старосты. «Аминь!» — рабочие воскликнули последними. «Бог да благословит труды ваши и пошлет вам блага Авраама и Исаака!» — пожелал отец Стефан, а Зорбас сунул ему в руку купюру. «Прими мое благословение!» — довольно пробормотал поп. Мы вернулись в барак, где Зорбас стал угощать вином и постной закуской, осьминогом, кальмарами, мочеными бобами, маслинами, а затем все официальные гости двинулись вдоль берега и пропали из виду. Магический обряд окончился. «Хорошо это у нас получилось», — сказал Зорбас, довольно потирая ручищи. Он разделся, надел рабочую одежду, взял кирку и крикнул рабочим. «Вперед и с Богом, ребята!» Весь тот день Зорбас яростно трудился, уйдя в работу с головой. Через каждые 50 метров рабочие копали яму, устанавливали столбы и тянули трос до самой вершины. Зорбас производил измерения, вычисления, отдавал распоряжения, не поев, не покурив, не передохнув в течение всего дня. Он отдался делу целиком. «Половинчатые работы, — сказал мне как-то Зорбас, — половинчатые разговоры, половинчатые грехи, половинчатые добродетели и довели мир до его нынешнего плачевного состояния. Дойди же до конца, человек, бей, не бойся. Бог значительно больше презирает полудьявола, чем архидьявола». Вечером после работы Зорбас в изнеможении улегся на берегу. «Я усну здесь», — сказал он, — «дождусь здесь рассвета и снова примемся за работу. Назначу смены, которые будут работать и ночью». «К чему такая спешка, Зорбас?» Он немного помедлил с ответом. «К чему? Хочу увидеть, правильно ли я определил угол. Если нет, то дьявол нас попутал, хозяин, а чем скорее я увижу, что дьявол нас попутал, тем лучше». Зорбас торопливо и жадно поел, и вскоре берег огласился его храпом. А я некоторое время сидел еще, наблюдая на бледно-голубом небе звезды. Я видел, как весь небосвод едва заметно движется полный созвездий, и череп мой, словно купол обсерватории, тоже двигался, следуя за звездами. созерцать пути звезд, круго вращаясь вместе с ними. Примечание. Марк Аврелий. К самому себе. Глава 5, стих 47. Эти слова Марка Аврелия исполнили сердце мое гармонии.